Глава вторая. Всю дорогу до машины я рвала и метала. Боже, какой стыд! Владелица самой известной кондитерской, а выгляжу как оборванка. Я сидела за рулем своего кекс-мобиля, старенького минивэна, который, кажется, уже сам начинал уставать от моих причитаний. Выключив громкий рокот двигателя, я опустила козырек и взглянула в зеркальце. «Мда, ты просто королева этого вечера, Лиза», пробормотала я, качая головой. На моем носу, а заодно и на лбу, красовалась россыпь муки, которой я, очевидно, успела окраситься в разгар кондитерского апокалипсиса. Растрепавшиеся светлые локоны напоминали творческий беспорядок, а пятно крема на уголке губ убедительно доказывало, что я дегустировала свои пирожные прямо на ходу. Я вздохнула, пытаясь стереть муку пальцем, но только размазала ее еще больше. «Просто прекрасно. Вот что нужно для деловой встречи с человеком, который оказывается еще и тот самый...» Я подавилась словами, вспомнив этот самодовольный взгляд этого гада. «Тот самый разрушитель моих нервов». Фартук, который я так неосторожно не сняла, был весь в пятнах. Шоколад, крем, сахарная пудра, целая палитра кондитерского искусства. На коленях красовался четкий отпечаток руки. Вероятно, от последней попытки спасти падающую миску с тестом. Я взглянула на себя в зеркальце еще раз, и из уст сорвался нервный смешок. «Ну да, Лизонька, такая красота точно заслуживает оваций. Сама фея десертов, которая не справилась с волшебной палочкой». Машина тихо урчала, словно поддерживая мое негодование. Но даже она не могла заглушить мои мысли. «Миша Соколов». Тот самый, который когда-то превратил меня в посмешище перед всей школой, теперь наслаждается моей выпечкой и еще ухмыляется. Конечно, судьба просто обожает такие сюжеты. Какого черта? Я хлопнула по рулю в попытке хоть немного успокоиться. «Ладно», – выдохнула я, закусив губу. «Это просто работа. 50 красных бархатов? Будет тебе, дорогуша. Да чтоб у тебя зубы свело от сладкого». Но внутри что-то подсказывало, что все не так просто. Особенно, когда я вспомнила, как он провел пальцем по столу, собирая крем. «Придушить мало», – пробормотала я и включила радио, чтобы отвлечься. Веселый трек заиграл в колонках, но мне было не до веселья. Я повернула руль и направилась обратно в кондитерскую, где меня ждали заботы, тесто и Юля, которая обязательно с сарказмом прокомментирует весь этот хаос. «Все будет нормально», – сказала я сама себе, крепче сжимая руль. Главное, не дать этому самовлюбленному индюку выбить меня из колеи. Но стоило мне вспомнить его голос, бархатный и с этой хрипотцой, как я поняла, что колея, кажется, уже трещит.